Мама прервала поездку в Москве, чтобы найти своего младшего брата Адишку, который там утаился. Она еще успела своевременно вывести его из города, снабдив украинскими документами. Вскоре после этого все офицеры были задержаны в манеже, и все, кто не вступил в Красную армию и не хотел бороться против своих же, были расстреляны. Приехавшую в Петроград мама узнали, арестовали и доставили в большевистскую тюрьму. Ее втолкнули в переполненную камеру, в которой сидели вперемешку воры и случайно схваченные. Все сдвинулись, и мама оказалась рядом с красивой любезной графиней Брасовой. Графиня была женой великого князя Михаила Александровича. Этот марганатический брак был причиной его отказа вступить на престол после отречения его брата Николая II. Графиня Брасова делила с мама носовые платки и мыло, так как мама была арестована прямо на улице и не имела при себе ничего, кроме сумочки. Ночью заключенных по очереди вводили на допрос, который проводил устрашающий Урицкий, не знавший милости. Мама утверждала, что она никогда не видела столь отвратительных типов, как те, что собрались вокруг стола, чтобы судить ее. Ей казалось, что она в аду. Когда Урицкий и его сподручные стали водить пальцами по ее Евангелию и издеваться над исполненными от руки картинками, она вспыхнула. «Их подарили мне мои братья, которые были убиты вами и вашими. Чрезвычайно грустно видеть, как грязные руки порочат то, что свято другим». Они ответили, они не такие уж и грязные. При этом мама имела в виду, что их руки окровавлены. Может быть, помог украинский паспорт. Книжку они ей вернули и вскоре отпустили и ее саму, вероятно, благодаря влиятельному заступничеству извне. Мы слушали мама, когда она рассказывала няне о своих переживаниях, также и о том, как во дворе тюрьмы запускали моторы грузовиков, чтобы заглушить шум расстрелов. «Женщин они еще не расстреливают, поэтому мама удалось уйти», — объяснил нам Александр. Мы стали сильно бояться, и ночью нам снились кошмары. После этого взрослые стали более осторожны в том, что они нам рассказывали. Наши окрестности становились все менее надежными. Вскоре стало известно, что красные намерены установить свой террор и здесь, в Крыму. Однажды ночью нас уложили в кровати полностью одетыми, в сапогах, которые были высоко застегнуты на роговые крючки, и в пальто, совсем так, как будто бы мы сейчас же должны быть выведены на прогулку. Слава Богу, что, по крайней мере, не было еще простеганных шелковых подкладок под пальто и валенок, которые мы обычно носили зимой, но все равно было очень жарко и душно в наших кроватях. Наш сон был прерывист и беспокоен и нарушался чужеродными звуками. Это был приближающийся, гудящий шум огромной волны, топот ног, дикие звуки и крики. Затем появились на вершине холма клубящиеся грузовики, и рев становился все сильнее. Сначала в комнату, крадучись, вошла няня, затем мама. Они шепотом переговаривались. «Надеюсь, что они не разбудят детей», — сказала няня. Шум приближался прямо к дому и замер на холме. После этого послышался короткий треск выстрелов, и затем наступила тишина. На следующее утро мы узнали, что папа всю ночь вооруженный дежурил в саду, неся вахту. Это звучало очень возбуждающе, но и успокаивающе. «Твое ружье было заряжено? Ты стрелял?» — спрашивали мы его. На следующий день в город вошел генерал Врангель и его белая армия, чтобы освободить нас. Он был большой друг нашей семьи и часто приходил нас навещать. Александр расхаживал гордо, с блестящими глазами, очень польщенный тем, что генерал подарил ему свою фотографию с автографом и маленький бело-сине-красный флаг, который сразу же занял почетное место над кроватью рядом с иконами. Белая армия вновь восстановила порядок и приказала повесить тех, кто совершил преступление. Так, например, в порту Ялты большевики утопили офицеров, привязав к их ногам камни. Ныряльщик, которого послали в воду, чтобы опознать трупы, сошел с ума, когда он увидел раскачивающиеся тела. Об этом, так же, как о повешенных, очень много говорили. Однажды взрослые опять забыли, что мы присутствовали при разговоре и навострили уши, играя в углу. Потом мы попытались представить себе, как это произошло.